Глава 29. Это не про любовь. Мне стало легче, словно внутри впервые появился голос, тихий, но уверенный, как будто где-то в груди снова зажгли свет. Я вдыхала глубже, и впервые без боли. Я стану для нее всем, чего она не получила. Любовью, защитой, другом. Я больше не оставлю ее одну в темноте. Она — это я, и я теперь знаю, она никогда не была плохой. Просто ей никто об этом не сказал. И с этим знанием во мне что-то изменилось. Я больше не была той, кто молчит, кто терпит, кто ждет, что ее заметят. Я сама себя увидела, услышала, обняла. И это стало началом. Теперь каждый день — это маленькое возвращение к себе. Я больше не прошу любви. Я ее создаю. Внутри, сама. И, может быть, я все еще учусь, все еще ошибаюсь, все еще боюсь. Но я иду. И каждый шаг — это как шепот в ту темноту прошлого. Я рядом. Я не уйду. Я с тобой. Сегодня я сделала еще один шаг. Я пошла в магазин. Не для того, чтобы купить хлеб или то, что заканчивается, а чтобы купить себе подарок. Себе. Только себе. Но я остановилась у входа и поняла. Я не знаю, чего хочу. Я забыла. Всегда покупала то, что любит Влад. То, что удобно. То, что правильно. Жареное, соленое, копченое, неважно. Что я от этого чувствовала тяжесть, отеки, боль. Главное, ему нравилось. Я ела, чтобы он был доволен. Я жила, чтобы он улыбался. Себя не слышала. И вот я стою среди полок, море продуктов. Все сверкает, пахнет, зовет. А я смотрю и думаю, а что ты хочешь? И я не знаю. Сначала ступор, потом растерянность. Я вспоминаю, как всегда экономила на себе. Себе самое дешевое, себе остатки. Себе да потом куплю, а ему лучшее, всегда. И тут внутри поднимается голос. Купи себе, не думай, не оправдывай. Просто купи что-то, что сделает тебе приятно. Я положила в корзинку сыр, который всегда обходила стороной. Он был дорогой. Маленькую коробочку клубники, а потом еще что-то, просто захотелось. И не было стыда, было странно. Но как будто я обняла себя. «Маленькую», — сказала ей. «Ты заслуживаешь, даже если никто не говорил тебе этого вслух». А потом я решила зайти к Оле. Просто заглянуть. Просто сказать привет. Мы пили чай, болтали, и я вдруг спросила, не хочет ли она сходить со мной в церковь, вместе, без поводов. Просто потому, что мне хорошо там. Оля улыбнулась, сказала, что давно не была. И, может быть, это знак. Влад почти не появлялся дома, ссылался на какие-то проекты с друзьями. Что-то по поводу видео. Какая-то девушка танцевала стриптиз, и они хотели сделать крутой ролик, чтобы раскрутить подпольный ночной клуб для избранных, закрытый, элитный, по приглашениям. Я даже не поняла, получает ли Влад за это деньги. Возможно. Он вряд ли стал бы помогать просто так. Не такой он человек. Да и по правде, мне уже было все равно. У меня в жизни был еще тот духовный стриптиз. Все так поменялось, словно кто-то меня не просто раздел, а содрал кожу и создал заново, новую, из другого материала. И теперь во мне могла течь жизнь. Свежая, настоящая, яркая. Я ощущала, будто кто-то шепчет мне. Все будет хорошо. Я не знала, кто это. Я из будущего. Бог, ангелы, безумие. Мне было все равно. Я поверила. Я хотела верить. Я как будто шла по хрупкому льду, и главное было не провалиться. Я все еще шла, и это было чудо. Теперь я выходила из дома каждый день, долго гуляла. Врач говорил, чтобы ко мне вышли, нужно больше ходить. Без рывков, без усилия, просто идти. Я шла и думала, что, может быть, впервые в жизни делаю что-то по-настоящему хорошее для себя, для тела, для души. И вспомнила ту женщину, что радовалась солнцу. Жива ли она еще? Смеется ли? Она даже не знает, как сильно изменила меня. Просто одной своей улыбкой. Она будто дала мне обещание. Или даже подарок. Я стала видеть свет. В людях, в лицах, в их глазах. Я поняла. Люди не злые, не холодные. Просто испуганные. Просто забыли, как быть теплыми. А свет в них есть. В каждом. Как говорили в церкви, в каждом из нас есть любовь Творца. Иногда ее мало, иногда ее много, но она есть, и я начинаю ее видеть, и это радует меня. Я не готовила почти 2 недели. Делала легкие салаты, каши, чтобы просто перекусить и уйти гулять. Мне нравилось быть одной. Просто идти и думать, думать, думать. Слушать ветер, смотреть на солнце, наслаждаться его теплом. Присматриваться к лицам прохожих, к теням деревьев, к облакам. Я как будто начала слышать мир. И это было похоже на сумасшествие, но прекрасное. Иногда мне хотелось плакать. От радости. От того, что я раньше была лишена всего этого. Я бормотала себе под нос глупые фразы, пела песенки, которые всплывали из детства. И мне было кайфово. Да, по-другому и не скажешь. Влад ел в ресторанах, говорил, что зашивается с проектом. Иногда оставался ночевать у друзей. Я не реагировала, не спрашивала. Он смотрел на меня с каким-то странным выражением. Вроде недоумения, вроде раздражения. Однажды он спросил. «Ты не ревнуешь совсем? Тебе пофиг, где я и с кем? Ты раньше ревновала. Похоже, ты меня больше не любишь». Я посмотрела на него спокойно. «Влад, я все еще люблю тебя. Просто я стала понимать, что такое любовь. И я поняла, что ревность — это не про любовь, это про страх. Про чувство, что ты недостаточен, что тебя могут заменить. А я теперь знаю, если человек решает уйти, это его выбор. Это не значит, что со мной что-то не так. Это просто его путь. А мой — не цепляться за того, кто не выбирает меня». Он фыркнул, подняв брови. «Бред. Очередной бред, больную на голову. Ты когда-нибудь вообще логически мыслила? У тебя каждое второе слово — какая-то метафизическая чушь. Я сижу, слушаю и думаю. С возрастом у тебя явно что-то с речью стало, с мышлением. Надо что-то делать, потому что ты несешь такой поток сознания, что я ни слова не понимаю». «Я люблю. Просто по-другому. Без привязки, без постоянной тревоги. Где ты, с кем ты? Вернешься ли?» «Ну да, удобно». С раздражением перебил он. «Любить, но ничего не чувствовать, не страдать, не ревновать. Это вообще не любовь, это равнодушие». «Нет, Влад, это не равнодушие, это спокойствие. Я прошла через такую боль, что теперь знаю. Любовь — это когда ты хочешь, чтобы человек был счастлив, даже если не с тобой». «Ага, значит, тебе уже все равно, где я и с кем. Ты даже не спросишь, тебе плевать». Я замолчала на секунду. «Мне не плевать, но я больше не собираюсь терзать себя. Если ты захочешь уйти, я не держу. И если захочешь остаться, останешься не потому, что я закрою дверь, а потому, что тебе хорошо рядом». Он смотрел на меня долго. Его лицо исказилось, будто он слышал не слова, а удары. Потом он усмехнулся. «Ты правда думаешь, что это любовь? Это просто страх снова полюбить, снова зависеть. Поэтому ты и притворяешься такой просветленной». А я вдруг поняла. Он меня не слышит, не понимает. И, может быть, никогда не понимал. И мне стало не по себе. Все внутри сжалось, будто кто-то снова надавил на старую рану. Я стояла перед ним, а в голове проносилось только одно. Какая же я дура! Почему я раньше этого не видела? Это ведь было очевидно. Он никогда не слушал. Никогда не знал меня настоящей. Никогда не интересовался мной по-настоящему. Мы с ним как чужие. 2 разных мира. 2 прохожих, случайно оказавшихся в одной комнате на слишком долгий срок. И я мучилась вопросами. Зачем он вообще со мной? Ему удобно? Или я просто была рядом, когда никто больше не остался? Он ведь не смотрит на меня, не видит, не слышит. Он с самого начала был занят только собой. А я все это время надеялась, верила. Как слепая.